ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत गीता глава 10 великолепие абсолюта. Dando, dando, dando, dando. Среди средств подавления беззакония я наказание, я нравственность стремящихся к победе, я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Среди средств подавления беззакония я наказание, я нравственность стремящихся к победе, я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Есть множество слуг Господа, являющихся Его карающей силой, и среди них самые важные те, кто подавляют безбожников. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Среди тех, кто стремится к победе на каком-либо поприще, нравственность – самый побеждающий элемент. Среди сокровенных действий слушание, размышление и созерцание самое важное – безмолвие. Потому что с его помощью можно очень быстро достичь духовного прогресса. Мудр тот, кто способен различить материю и дух, высшую и низшую божественную природу. Такое знание есть сам Кришна. Дандо дамая тамасми, нитирасми джигишатам, маунам чайвасми гухьянам, гьянам гьянаватамахам. Среди средств подавления беззакония я наказание, я нравственность стремящихся к победе, я безмолвие, тайны и мудрость мудрых. Ом агьянти мирандхасья гьянанджана шилакая чакшурун миритам гьяна тайсмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шимати ниранджана свами ити намине анахата праясана прабхупада сьятуштая шанкиртана правритяртаме хате гураве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда джая двайта гададхара шри васави гора бхакта вринда харе кришна кришна кришна харе харе харе рама рама рама харе харе. Среди средств подавления беззакония я наказание. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, а потом к Бхараты, чтобы защитить праведников и наказать демонов. Итак, мы с вами уже обсуждали одну из частей этого стиха, что Кришна из всех средств подавления беззакония. Что же за подавление беззакония? Существуют законы Кришны. И когда кто-то начинает их нарушать или попирать эти законы, лучшим средством для таких личностей является наказание. И мы видим, что Кришна устроил очень много способов, каким образом наказать. Что значит безбожник? Человек, который нарушает законы Господа. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. То есть тогда, когда религия существует, о ней говорят, но прекращают ей следовать, эти живые существа называются безбожниками. И единственное средство, которое Кришна устроит для них, Кришна сам, это наказание. Потому что это уже беззаконие. И Кришна говорит, я прихожу, чтобы защитить праведников и наказать демонов, попирающих законы. безбожья, это очень опасный такой путь. И Кришна говорит, я прихожу восстановить еще религиозные принципы. Что значит восстановить религиозные принципы? Кришна приходит с проповедью и посылает своих преданных. Шрила Прабхупада в этом комментарии к Бхагавад-гите описывает, что иногда Кришна приходит сам, иногда приходит его часть, иногда часть части. Иногда он посылает своего представителя в образе сына или слуги. То есть, как восстановить религиозные принципы? И мы видим, что это проповедь. Восстановление религиозных принципов – это проповедь. И те личности, которые приходят проповедовать, они обращаются к живым существам, которые отклоняются от этого пути, показывая преимущество безукоризненного выполнения предписанных законов Господа. Но если живое существо не следует, выслушав уже много наставлений и указаний по этому поводу, то это называется оскорблением святого имени. Говорится, что преданный он не должен слушать, когда оскорбляет Господа или его чистых преданных, или лиц, посвятивших свою жизнь распространению сознания Кришны. Мы каждый раз повторяем эти 10 оскорблений святого имени. Но когда живое существо, выслушав очень много уже наставлений, указаний по этому поводу, все-таки продолжает совершать греховную деятельность, то Кришна начинает карать. Он подавляет такое живое существо. Из всех средств подавления, он говорит, я наказание. Подавить этот источник, то есть причинить беспокойство, наказание. Так уже устроено в этом материальном мире, что человек, который совершает эти поступки, он будет наказан. Рано или поздно. И суть не в том, что рано или поздно, суть в том, что в назначенный срок, Кришна говорит Арджуне, в назначенный срок все происходит. Кришна назначил этот срок, и срок был назначен, это битва на Курукшетре. Поэтому он сказал, этой битвы уже никто не избежит. Кришна сказал, никто не избежит, ни одно живое существо не избежит этой битвы. Они все примут этот бой. Наступило время, наступил момент, когда каждый должен получить сполна. Вот христиане очень часто говорят, суд Божий. Да? И, в общем-то, они правы. Суд Божий, он существует. Каждый раз Господь судит. Все эти войны, о чем мы с вами обсуждали, катаклизмы, это закон кармы, все это суд. Ямараджа судит. И Ямараджа представляет закон. Кармараджа еще его называют. Тот, кто строго следит за исполнением закона. И он является оружием Кришны. Прабхупада здесь пишет, есть множество слуг Господа, являющихся его карающей силой. И среди них самые важные, те, кто подавляют безбожников. Среди них самые важные те, кто подавляют безбожников. И если вы помните, Шрила Прабхупада рассказывал историю, одну из историй, когда царь под влиянием своей жены отказался отрубить голову преступнику. Он проявил сентиментальность, но следствием сентиментальности было тоже определенное ошибочное поведение его в прошлом. И как следствие этого сентимента он получил, следствие неправильного поступка он получил сентимент. И вследствие этого сентимента человек, царь, совершил неправильный поступок, то есть принял неправильное решение. Его жена начала его уговаривать, говоря ему, что это очень негуманно убивать человека. Можно его простить, это более возвышенно. Карать это легко, вот прощать это трудно. Но царь, он должен следить, потому что он представляет Кришну. Нара-нараян. И он является представителем Кришны, чтобы карать беззаконие, безбожье. И здесь Прабхупада пишет, самым высшим, так сказать, наказанием или самым такой высшей деятельностью является карать безбожников. И царь не срубил голову этому преступнику. И вследствие этого этот преступник еще больше совершил поступков. Он не просто не прекратил, он еще больше остался в таком оскорбительном настроении. Вы наверняка замечали, если человека не наказывать, то есть два пути. Либо он еще хуже становится, видя безнаказанность, либо он исправляется, то есть осознает. И Шрила Прабхупада в одной из лекций объяснял, что шудры, они не наделены особым интеллектом. Поэтому для шудр в ведической культуре были наказания, телесные наказания. Им отрубали руки, пороли их публично. Разные, так сказать, применяли такие физические формы подавления их, так сказать, стремления действовать каким-то неправильным образом. И если царь, не понимая положения человека, проявлял сентиментальность, то тем самым он не то чтобы проявлял к нему какую-то такую доброту, а он являлся причиной того, что человек продолжал совершать эту греховную деятельность. И царь уже не имел права таким образом поступать. Вы даже знаете, что тот, кто сообщает ведическую науку шудрам, да, тому надо в горло залить расплавленный металл. А шудре, который слушает это, ему надо в уши залить расплавленный металл. То есть эти личности могут неправильно интерпретировать. И ведическая литература описывает, что перед тем, как объяснять что-то шудре, шудра должен пройти определенные виды самскар, то есть очистительных процедур, при которых он, ну, кстати, может быть допущен к посвящению. И как раз Бхагаватам описывает самые важные такой очистительные процедуры, это воспевание святого имени. То есть все эти самскары — это жертвоприношения. И Кришна в Бхагавадгите здесь говорит, что из всех видов жертвоприношения я джапа. Джапа. И в скобках пишется «воспевание святых имен». Поэтому человека очищают в какой-то определенной степени. Но если процесс был неправильным, то есть это очищение пошло в другом направлении, то есть человек просто материалист, он поправил свое положение кармическое, и это дает ему право опять приобщиться к греховной деятельности. Если ему проповедуется, но он не понимает, все устроено так Кришной. Кришна присутствует в этом процессе. Почему Прабхупада говорил, что это как лезвие бритвы? Одно неловкое движение, и вы сами перерезаете себе горло. Потому что даже само преданное служение является оружием Кришны. Даже само преданное служение – это оружие. Любое жертвоприношение, любое ягья – это тоже оружие. Вы помните, да, историю про млечхов, которые совершали очистительную ягью, чтобы очистить своих царей, мясоедов? И поскольку они совершили неправильно жертвоприношение, то это жертвоприношение явилось следствием их уничтожения. То есть они все стали бесплодными и вымерли. Поэтому жертвоприношение Санкиртана Яги, оно может иметь две стороны, как бритва. Почему Прабхупада? Что можно принести благо, но можно в этой жизни, так сказать, повернуть все вспять, то есть укоротить свою жизнь, если использовать неправильно эти вещи. Что значит укоротить свою жизнь? Что значит перерезать себе горло? Даже не в смысле, что физически каким-то образом, а просто человек теряет духовный статус. Он теряет свой духовный статус. Вот мы видим, допустим, даже на нашем опыте есть люди, которые потеряли духовный статус. Приобрести его, как сложно, этот духовный статус, но как его легко они потеряли. Как легко и как незаметно для себя, с полной уверенностью, что они действуют правильно, они утеряли статус полностью. И теперь даже говорить о них считается неблагоприятным. Защищать их, махараджи говорят, не надо их защищать. Даже если они брахманы, потому что они не брахманы, а брахма-бандху. Они брахма-бандху. И не надо сентиментов. Не должны их защищать и почитать. Это брахма-бандху. Мы видим, что наказание существует. Существует наказание, и наказание неизбежно. Оно неизбежно. И вот сейчас мое сердце тоже, оно готово совершить этот акт. Потому что я вижу, что каждый раз какие-то мои сентименты, они только делают хуже. Они делают хуже. И я чувствую прямо в сердце у себя очень такое решительное желание. Я наполнен решимостью. Но не так наказать, как царь, там голову срубать, нет. Я просто буду исполнять свой предписанный долг, свои обязанности. Обязанности в том положении, в котором я нахожусь. Шрила Прабхупада говорит, что то, что Арджуна попал в положение того, что нужно было совершать эту яги, то есть сражаться с кауравами, то есть наказание, это тоже была форма проповеди. Это была форма проповеди. Когда мы исполняем свой долг, предписанный долг в преданном служении, это тоже определенная форма проповеди. Это все форма проповеди. Даже исключение из рядов искон, это тоже форма проповеди. Когда сходотайствует о том, чтобы исключить человека из состава членов искон, то есть исключить его официально из членов состава искон и писать, описать в коме, что такая-то личность на весь мир, из такого-то города, вот такая-то так, за такие-то проступки, мы видим, как поблагодарить за совершенное служение, но не считать больше его членом искон. Мы можем такое тоже видеть, как происходит. Я часто читаю эти резолюции и все остальное, когда это действует. И Кришна побуждает прямо из сердца, он санкционирует такие вещи. Если человек не останавливается, не одумывается, если он не дорожит тем, что он имеет, это очень страшное дело. Очень страшно. Я не знаю, насколько кто как осознает это. Я не знаю, может быть, страшнее есть ли что-то. Когда мы читаем Махабхарату, когда Арджуна срезал шнур, брахманский шнур срезал Ашватхаме, да, срезал шику и камень там, который у него был. То есть лишил его атрибутов. Атрибутов только лишил. Он не лишил его. У него уже не было брахманических качеств. Были только атрибуты. Он убил спящих пандавов. И он начал сражаться против пандавов. И Арджуна получил из сердца этот импульс. Кришна сказал, не надо его убивать. Потому что порой убийство, оно, так сказать, слишком большая милость. Слишком большая милость. И он просто исполнил долг кшатрии. Кшатрии же не должен убивать брахмана. Говорится, что даже падший брахман находится под защитой Кришны. Также Прабхупада говорил, что искон школа брахманов. Но иногда мы не до конца осознаем, что беззаконие будет подавлено лично Кришне. Кришна очень терпелив, но его терпение не безгранично. Кришна очень терпелив. И говорится, что даже Кришна прощает. Кришна прощает, потому что он все милостивый. Все милости. Он всем дает милость. И у него есть аспект всепрощения. Он прощает всех. Но как? Каким образом он прощает? Арджуна простил Ашватхаму, срезав ему шнур, шику и этот камень. Он простил его. Но поскольку Ашватхама, он имел определенные качества, то есть на уровне тела ему ничего невозможно было доказать. То есть бить ему, что-то отрубать ему, это было бессмысленно. Арджуна знал, как наказать его. Поэтому Кришна говорил Арджуне, для кшатри позор хуже смерти. Для вайшьи что хуже смерти? Потеря богатства. Для шудры что? Шудры не дают наслаждаться. И по телу еще калашматят. Ему не дают наслаждаться. Даже можно публично его не как-то, ну, просто можно заключить его. И были разные тюрьмы, там ямы для них, там все. И их пароли на 22 базарных площадях. Вы помните, да, что Харидас Тхакур, он выступил в роли шудры. И очень много было таких форм подавления, беззакония. Форм подавления беззакония. В нашем случае Кришна очень милостив, поскольку мы повторяем джапу и все остальное. Но недаром Кришна также и предупреждает об оскорбительном положении. Мы видим, что многие люди теряют положение. Теряют в одночасье. В одночасье теряют. Кришна терпит, предупреждает. Но люди теряют в одночасье все абсолютно. Славу, силу, славное имя, перечисляют все. И когда говорится, что когда все успокаивается и очень спокойно принимается решение, это самая опасная ситуация. Когда нас ругают, публично что-то делают, это говорится, это еще не наказание. Значит, мы еще не вышли на рубеж. Потому что нас ругают, там что-то обсуждают, там, там ты что? Это еще ничего не значит. Но когда все вдруг успокаиваются по этому поводу, значит, созрело конкретное решение. Все успокаиваются. Уже никто ничего не говорит, уже просто принимают определенные решения. Тихо, советуясь с GBC, очень аккуратно принимается решение. И Кришна подавляет беззаконие. Очень спокойно это происходит. На Курукшетре это происходило очень бурно. Но есть разные формы подавления беззакония. Я нравственность стремящихся к победе. Что же такое я нравственность стремящихся к победе? Когда мы хотим в чем-то выиграть или в чем-то победить, нравственность представляет Кришну. Что значит нравственность? Что вот мы постоянно говорим? Отказаться от безнравственных поступков. Что подразумевается? Кто знает? Что означает, что преданный отказывается от безнравственных поступков? Кто знает? Какие поступки порочат честь религии? Честь религии? Ну, в принципе, религии. Не основана на преданности. Ну, кто может так более поточнее может выразить? Что значит безнравственные поступки? Сахадева, как думаешь, что такое безнравственные поступки? Как? Не быть честным самим собой. Ты считаешь, что если не быть честным самим собой, это безнравственный поступок? Потому что это значит, что мы можем. А кто еще может? Кто думает по этому? Что такое безнравственный, да? А безнравственный — это когда делается все не для удовлетворения Господа, правильно? На самом деле Прабхупада так и описывает. Нравственные поступки – это поступки, удовлетворяющие Кришну. То есть человек знает, что такое нравственные поступки. Безнравственные – это он знает то, что это не удовлетворяет Кришну, но поступает таким образом. И говорится, что когда человек победить хочет, то нравственность является основным оружием для победы. Это основное нравственное, вернее, основное оружие для того, чтобы достигнуть победы. Это нравственность. Мы видим, как очень много нравственных людей, казалось бы... Помните, недавно на лекции рассказывал, что то, что на материальном уровне кажется победой, может быть полным поражением. Ашватхама победил всех пятерых пандавов. Он их победил физически. Когда они заснули, он их убил. В честном бою даже кауравы не додумывались до этого, они не победили их. Они дрались с ними один на один и не могли их победить. Даже кауравы не додумались, что надо спящих пандавов убить. Они вроде демоны, и у них есть определенные принципы. Если кто-то из вас слышал истории, которые рассказывал Шрила Прабхупада, Махараджа, или кто-то где-то читал, может быть, вот в комментариях некоторых описывается, что когда солнце заходило, звучали раковины наблюдающих, и бой прекращался. Бой прекращался. Как можно было прекратить бой? У каждого были командующие, все говорили, все, оставь. И человек вот готов, может быть, был убить уже, если это было безнравственно для кшатрия. Это как вот, может быть, кто-то смотрит, вот бокс, да, есть, и там такой, пам, и человек, так сказать, после гонга бьет, и все недовольны сразу, могут дисквалифицировать. То есть его могут дисквалифицировать даже собственные судьи. То есть те, кто за ним, и от кого он, они его сами могут дисквалифицировать. То есть он нарушает какие-то общие договоренности, общие законы. И точно так же демоны, они придерживались, до какой-то степени они придерживались этим. И все вы наверняка слышали, что когда заканчивался бой, то они начинали прославлять друг друга. Это удивительно. Они прославляли друг друга. Когда погибал какой-то с одной стороны воин такой великий, они могли остановить битву, хотя даже еще день был, и можно было драться, и восславить его, и потом начать опять сражаться. Это были демоны. Что же такие, кто такие же эти личности, безнравственные личности, которые даже такой формы деятельности не могли заняться? Это тоже демоны. Точно так же, как пандавы хотели сжечь во дворце, не в честном поединке с ними сразиться, а сжечь их во дворце. Мы видим, что разные виды есть деятельности, разные формы. Итак, нравственность. Все мы хотим победить какие-то определенные недостатки свои. И Кришна говорит: я нравственность стремящихся к победе. Что же мы хотим победить? Прабхупада говорит: мы объявили войну Майе. Какое же наше оружие основное? Как мы сможем победить свой гнев, вожделение, зависть, властолюбие? Как мы сможем это победить? Что же для нас представляется нравственностью? Что? Преданное служение. То есть принципы преданного служения. Принципы. Религиозные принципы. И не просто религиозные принципы, а принципы преданного служения. Это наше оружие, при помощи которого мы можем что-то победить. Потому что оно представляет Кришну. Поэтому мы используем в сражении. В какие бы истории мы ни попадали, кто-то там нам наступил на мозоль, или что-то мы не можем победить, свое вожделение, или что-то гнев, или что-то еще, зависть. Мы используем как оружие нравственность. А нравственность в нашем смысле представлена, это преданное служение, аспекты, строгие правила и предписания преданного служения. Мы делаем так, как Кришна доволен, и стремимся не делать так, как Кришна недоволен. Так мы можем только победить. Но если мы думаем, что мы можем безнравственными поступками победу какую-то завоевать, это глупо. Это глупо. Кауравы они не победили. Победили пандавы. Кауравы так и не победили. Как хитры, как обманчивы они не были, как они говорили одно и делали другое. Это демонические качества. И они были наказаны. Они были подавлены. Кришна их подавил наказанием, и они не смогли воспользоваться теми законами, о которых знали с детства тоже. Они знали об этом. Но они не верили в то, что это работает. У них не было веры в это. Они знали об этом. Они были проинформированы, что так надо делать, вот так поступать в бою, вот так, все. Ашватхама знал об этом, что нельзя убивать спящих. Он знал это лучше других. И он приступил закон. Он приступил закон. Арджуна спрашивает: как будто бы какая-то сила извне заставляет меня совершать греховные поступки. Вот как Серега сейчас. Как будто бы какая-то сила извне заставляет его спать на каждой лекции. Не Кришна ли это? Не Кришна ли это заставляет спать нас? Заставляет нас совершать греховные поступки. Не Кришна ли? Обманывать заставляет нас. Выбирать оружие без нравственности. Не обманывай сам себя. Ну и что? Человек может сам себя не обманывать, а остальных всех обманывать. Ну и что? Надо. Есть такие негодяи, которые манипулируют всей философией, всеми признаками и всеми нравственными качествами. Самое главное, оказывается, это не обманывать себя, а обманывать других. Можно так повернуть? А, Сахадева? Можно же так повернуть все. Самое главное не врать себе. И кто-то себе не врет, а врет другим. Какой смысл тогда этой правдивости, если она однобока? Прабхупада говорил, правдивость – это следовать указаниям духовного учителя. Это правдивость. Следовать указаниям духовного учителя – это и есть правдивость. Прабхупада более того говорит, совершать Кришне чистое преданное служение – это высшая правдивость. Это высшая правдивость. Не нарушать религиозных принципов – это и есть правдивость. Я думал, ты понял, о чем мы тут обсуждали, когда мы говорили, самое главное – не обманывать себя. Это значит, не позволять себе нарушать религиозных принципов и не исполнять указаний духовного учителя. Не позволять. Когда человек оступился раз, когда человек оступился два, когда человек оступился три. Что значит оступился? Что такое оступился? Вот кто как это понимает? Да. А если человек совершает ошибку и не исправляет, и опять новую планирует, уже делает, уже стремится, уже полностью поглощается круговоротом этих ошибок и уже считает, что это нормально. Что это? В его сердце воцаряется безбожье. И Кришна приходит в одном из этих аспектов. Он приходит как подавление беззакония, то есть наказание Кришны. Кришна приходит, потому что он говорит, я прихожу тогда. Он приходит подавить это беззаконие и защитить праведность. Точно так же внутри человека происходит. Кришна не сходит туда, внутрь его страны, внутрь его мира, внутренний мир. Знаете, такое понятие есть? Внутренний мир. И Кришна поле личности, поле деятельности, там все-все. Он объясняет, как действует живое существо там изнутри. Чувства, все остальное. Министры, помните, да? Министры, царь существует, как Пуринджана. Город, 9 врат, страна целая, охранники, все. И Кришна, и когда там безбожие, там регулирующие принципы, там свои демоны, все внутри там. И Кришна приходит туда, внутрь, чтобы наказать демонов и защитить праведников. Как он наказывает демонов внутри нас? Что он делает? Кто знает, что он делает? Как вы думаете? Почему у нас слух хуже? Почему у нас зрение хуже? Почему речь? Почему разум наш, память сокращается, продолжительность жизни, функции сердца, почки, печени, мочеполовой системы, двигательная система. У нас очень много всяких. Что происходит? Как он уничтожает? Старость, болезни, смерть, катаклизмы разные, нападают другие живые существа. Как он может это сделать? В виде болезни. Еще что он может сделать? Другие живые существа могут нас атаковать. И наше безбожие сразу пройдет. А? Страдание ума. А как ум страдает? Вот каким образом это происходит? Ум страдать начинает. Что меня поймали? Ум страдает. А как ум страдает? А? Когда чувства не наслаждаются, страдает ум. Когда ум страдать начинает? Чего вы так смотрите? Я не занят преданным служением. Ну вот ты когда не занят преданным служением, сильно страдаешь? Похоже, нет? Я тебе даже могу сказать, вот я специально здесь открыл. Воистину, для воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. Но тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отрекшимся. Тот, кто не находится в отречении, после смерти вкушает плоды своей деятельности 3 видов. Желанные, нежеланные и смешанные. Но ведущие жизнь в отречении не страдают от последствий своей деятельности и не наслаждаются ими. Все? Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей, как от обременительных или из страха перед физическими неудобствами, действует в гуне страсти и никогда не возвысится до отречения. Никогда. Удивительный стих. Удивительный стих, да? Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей, как от обременительных, или из страха перед физическими неудобствами, действует в гуне страсти и никогда не возвысится до отречения. Никогда. Потом, Петр. Итак, Кришна говорит, я нравственно стремящихся к победе. То есть, когда мы решаем какие-то спорные вопросы, поступая нравственно, то есть так, как Кришна предписывает поступать в этих вопросах. Нравственно. Что значит нравственно? Не стремиться решить в пользу каких-то материальных приобретений. Поэтому он говорил, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. Ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных. Делай это только лишь для меня, для моего удовлетворения. А я удовлетворен, чтобы ты действовал таким образом. Защищал религиозные принципы. И если этим принципам противоречит какое-то поведение твое в данной ситуации, ты не должен его делать. Ты должен поступить нравственно. Я вот когда читал Бхагавад-гиту, я все время думал, что если какая-то ситуация возникнет, мне надо стараться поступить нравственно. Но люди не привыкли действовать нравственно. Они начинают защищать. Под влиянием своего ложного эго они начинают действовать безнравственно. В какой-то ситуации. Чтобы победить. Безнравственно. Как кауравы там костями, как они там всякие эти козни начинали. А пандавы всегда действовали нравственно. Они никогда себе не позволяли действовать безнравственно. Поэтому Кришна всегда с ними был. Кришна всегда выбирал их. И кто же побеждает? С кем Кришна или с тем, у кого Кришны нету, а все материальное к нему приходит? И здесь говорится, что мудрый тот, кто способен различить материю и дух, высшую и низшую божественные природы. Пандавы все время выбирали высшую природу Кришны, а Гауравы тоже выбирали природу Кришны, но его низшую природу, пракрити, материальную. Материальную, не отличив дух. Хотя они знают о душе, они не знают. Еще более высоких вещей. Высшим духовным совершенством является бхакти. И они были лишены бхакти. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Здесь Прабхупада пишет, среди сокровенных действий, слушаний, размышлений и созерцания самое важное – безмолвие. Самое важное – безмолвие. Что значит безмолвие? Это слушание, размышление и созерцание. Что такое созерцание? Прабхупада говорил, что преданные, они могут находиться на уровне мауна, врата. То есть на уровне обета молчания. Что такое обет молчания? Кто знает? Что? Да, праджалпа. Нет праджалпы. Он говорит, можно говорить 24 часа в сутки. Он слушает все, что надо. Но он полностью глух всякой чепухе. Он никогда не говорит всякую чепуху, потому что это не связано с Кришной. Он не слушает этого, не смотрит, и он не созерцает объекты чувственных наслаждений. Что значит созерцать объекты чувственных наслаждений? Как думаешь, Садева? Что же думать? Созерцать. Объекты чувственных наслаждений. Что такое созерцание? Думать, что ли? Тогда бы написали, думать. Что значит созерцать? Думать. Кто знает, что значит созерцать? У кого какие мнения есть? Почему Кришна в одном месте говорит, думай обо мне, а не говорит, созерцай обо мне? Значит, соприкасаться чувствами с объектами чувственного наслаждения и не оттягивать свои чувства. Еще у кого мнение, что такое созерцание? Кто вообще вот этот термин понимает, созерцание? Размышление и созерцание. Ты, Ну? Ну что такое созерцать объекты чувственного наслаждения? Ну, у всех же вожделение. Ну, у всех же вожделение. Как думаешь? Удерживать продолжительное время внимания. Обратимся к брахманам, к самым разумным из условий. Когда никто не может толком сказать, надо обратиться к брахманам. Для этого брахманы существуют. Созерцание. Вот есть такое где-то. Тот, кто не созерцает объекты чувственных наслаждений, есть даже такое. Что значит созерцать? Это желание. Вот не смотрит на объекты чувственных наслаждений. Мы смотрим все время. Он на Матаджи, я смотрю. Мы можем на мясо смотреть, на водку, зайти в магазин. Водки он море. Мы можем все видеть это. А что значит созерцать? Тот, кто не созерцает объекты чувственных наслаждений. Созерцание объектов чувственных наслаждений. Это желание. То есть сохранять желание наслаждаться. Да, то есть созерцание объектов чувственных наслаждений, это значит, когда видеть эти объекты, все время думать о них. Каким? С желанием чувственного наслаждения. То есть все время созерцать. И вот, допустим, о, какая Матаджи. Ух, как бы я бы сейчас вот то. Ой, а у ней то. Как бы я за это вот так. Ух, я бы то. Ух, я бы. Это называется созерцание. Не просто смотреть. Мы все смотрим, но мы не созерцаем объекты чувственных наслаждений. То есть не воспринимаем их как объекты чувственных наслаждений. Мы воспринимаем их, да, это объект чувственного наслаждения. Но мы не созерцаем, то есть не планируем, не развиваем там внутри у себя эти все мысли. Вот что значит видеть пищу и созерцать пищу? Да. Слюна выделяется, все там. Мы начинаем стремиться, да? Мы еще, более того, мы не просто там, мы стремиться же к ней начинаем. Вот почему человек, допустим, который, когда постится, да, когда он постится, он не ходит и не рассматривает книжку «Кулинарное ведическое искусство». А? Почему, когда человек держит обет безбрачия, то есть... А стремится соблюдать целибат, он поменьше общается с матаджами. Он видит их. Но что он не делает? Он не стремится созерцать. Здесь Кришна говорит. Слушание, размышление и созерцание. Слушание, размышление и созерцание. Что означает это? Слушание, размышление и созерцание. Что значит слушание? Что это? Это разные типы чувственной деятельности. Разные типы. Ну что значит? Молчание. Это слушание. Слушание о чем? М? О Кришне. Размышление о чем? О созерцании кого? Как удовлетворить? Как удовлетворить не свои чувства, а удовлетворить господина всех чувств, Хришикешу. Это означает, что созерцать объекты. Это созерцание, тоже созерцание, но думать о них как о объектах для удовлетворения Кришны. Когда преданный смотрит на Матаджи на какую-то, он думает, как бы ее занять преданным служением. Он не думает, как бы с ней завалиться в постель. Он думает, как бы ее занять, как бы так вот сделать, чтобы она стала преданной. Как бы вот так завалиться с ней в постель, чтобы она преданной стала. Как бы с этим мужиком, думает Матаджи, зафлиртовать, чтобы он стал преданным. Да? Это беззаконие же. Мы можем надумать себе, выдумать, что Кришна доволен нами. И потом удивиться, что у нас что-то проблема начнется. Удивляться. Мы же хотели ее спасти. Вот я здесь видел очень много таких преданных, которые удивлялись, когда я им начинал объяснять, они говорят, так я же хотел спасти. Нет, вы начали созерцать объекты чувственных наслаждений. И использовали для этого. Что? Философию сознания Кришны. Это называется использование философии сознания Кришны для чувственных наслаждений. для материальных чувственных наслаждений. Кто это понимает точно? Ты понимаешь это? А, Скадев? Ты не понимаешь? То есть использовать философию сознания Кришны, чтобы созерцать объекты чувственного наслаждения. То есть ходить с целью проповедовать, но цель изначальный, мотив, завалиться, то есть охмурить и, так сказать, залезть в постель кому-то. Ты знаешь, да, под видом проповеди, так сказать? Не встречался вообще. Ты встречался? А у самого не возникало такое? Возникало сейчас. Мы же все встречаемся с этим. Проповедовать, как бы занять его в служении Господу. Поэтому, для того, чтобы как занять, ему нужна философия сознания Кришны. Он использует философию сознания Кришны по назначению, так? Потому что для этого и нужна философия сознания Кришны. Чтобы, созерцая кого-то, да, видя кого-то, созерцать с позиции сознания Кришны. То есть, как этого человека погрузить в служение Кришне. Это цель. Где Кришна хоть раз сказал, что мы должны совокупляться для того, чтобы завлекать в сознание Кришны? Где? Найдите мне это место. Где Прабхупада говорил преданным, что чтобы проповедовать, вы должны оплодотворять там. Таким образом должны спасать, что просто берите и на всех женитесь. Когда мы говорим «на всех женитесь», значит, мы хотим спасать именно Матаджи. Мы не хотим спасать Прабу. Слушать, размышлять и созерцать – это молчание. Лучшая форма молчания, то есть без праджалпы. Праджалпа еще и бывает в поступках. Что значит праджалпа? Мирским образом действовать. Под видом философии сознания Кришны. Действовать полностью на мирском уровне. Пракрита, бхакти. И последнее, Кришна говорит, мудрость мудрых. Я мудрость мудрых. Тот, кто способен различить материю от духа, высшую и низшую божественные природы. Такое знание есть сам Кришна. Как вы думаете, когда мы куда-то попадаем в какую-то ситуацию, можно увидеть, где Кришна, а где не Кришна, где мы просто обманываем, что это Кришна. Там Кришна, факт. И когда человек говорит, это Кришна устроил, это точно, это тоже правильно. Это на самом деле устроил Кришна. Но у Кришны есть две природы устроительные. Махамая и Йогамая. Есть высшая природа и есть низшая природа. И какой-то человек может на самом деле, прочитав Бхагавад-гиту, на самом деле полностью поняв ее на уровне пракриты, пракрита-бхакти, он может говорить, да, это устроение Кришны. То, что я украл, то, что я прелюбодейничал, то, что я не могу соблюдать ни одного принципа, то, что я все нарушаю, это устроение Кришны, это факт. Это неопровержимо, бесспорно. Так ведь? Это устроение Кришны, что существует такая возможность. Но это не устроение Кришны, что ты выбрал именно эту возможность. Кришна не устраивает наш выбор. Почему говорится, что Арджуна выбрал Кришну? Кришна знал, что Арджуна всегда выбирает его. Но он даже на Курукшетре не присутствовал в его выборе. Потому что этот выбор был сделан Арджуной. У нас сейчас есть возможность тоже выбрать Кришну в виде материальной природы и материальной деятельности, в гунах материальной природы. И есть выбор выбрать Кришну. И Кришна, он говорит, вот это твоя маленькая независимость, выбирай. И тот, кто понимает, то есть мудрец, он поймет, что и почему ты выбираешь. Где на самом деле? И вот здесь вот говорится, тот, кто способен различить материю и дух, высшую и низшую божественной природы, такое сознание есть сам Кришна. Что значит есть сам Кришна? Такое сознание. То есть, если человек выбирает низшую природу, там сам Кришна присутствует? А? Кришна присутствует, но в низшей своей. низшем аспекте. То есть он дает этот низший аспект. Значит, Кришна там присутствует? Кришна везде присутствует. Он везде присутствует. Так значит, что хочешь, выбирай, и все время с Кришной. Зачем тогда предаваться? Какой смысл ты тогда преданного аскезы? Когда в нарушениях даже Кришна присутствует. Когда в вожделении Кришна присутствует. В беззаконии. Зачем тогда это нужно? Кришна просто хочет, чтобы мы действовали так, как он хочет. А не так, как он. Если Кришна хочет, то это уже начинает так действовать. Если Кришна хочет, стоит только Кришне захотеть, как тут же так произойдет. Так ведь? Он Бог или не Бог? Представьте, он хочет, а ничего не получается. Во Бог. Нет, просто, может быть, он хочет, мы руководствуемся. Нет, представь, во Бог, да? Он хочет, и ничего не получается. Как мы прямо. Вот мы хочем, и шиш получим. И он так же сидит, говорит, я так хочу, чтобы они предались, а они ни в какую. А говорит, а мы не предадимся тех. И он страдать начинает. О, Бог ты мой. Я хочу стать богатым и все время нищим. Даридра Нараян. Я хочу осуществить свой план. И раз тут Сахадева вмешался в план, все разрушил. И он плачет, сидит. О, безобразие. Да в чем же мудрость-то? Для чего мы различаем это? Низшее и высшее. Для чего мы апельсины отделяем от испражнений? А? Потому что одно приносит наслаждение живому существу, если настоящее, а другое приносит одни страдания. И Кришна не хочет, чтобы мы страдали. В этом учит нас, как отличить себя истинного от себя в форме проявления. Кришна в первую очередь хочет, чтобы мы сделали свободный выбор. Говорит, вы свободны. Ты вправе решать, Арджуна, он говорит, сам. Я тебе дал такое право. И он говорит, ты вправе исполнять свой долг. У тебя есть право исполнять свой долг. Неисполнение долга. Это очень плохо. Гуны. Для чего? Кришна позволяет нам не страдать. Делать выбор. Или страдание, или высшее. То есть высшая и низшая природа. Почему говорится разум? Потому что разум человек может. Мудрец это значит муни. Разум у него есть. Он лучшее от худшего отличает. Низшее от высшего. Представьте, сейчас за одну и ту же цену кому-то дали Запорожец и Мерседес. За одну и ту же цену. И он говорит, надо подумать. Это разум? Это тоже разум, но он обусловлен. Он еще не может различать, что лучше, что хуже. Если это причинит тебе беспокойство, как же ты можешь это выбирать? Разве это разум? Нет, это не разум. Итак, Кришна объясняет эти все положения Арджуне лишь для того, чтобы Арджуна смог сделать правильный выбор сам. Он говорит, но выбирать ты должен сам. Я показал тебе два пути, но выбирать ты должен сам. И он сразу сказал, если ты пойдешь своим путем, тебя ждут одни проблемы и страдания. Если моим, ты достигнешь моей. Ты достигнешь меня непременно. Будет победа, потому что там есть нравственность. Я нравственность, он говорит. Среди стремящихся к победе я нравственность. Отказаться от ненравственных поступков, это значит отказаться действовать так, как Кришна не хочет, чтобы мы действовали. И у нас есть выбор этот. Но человек, отказывающий от этих вещей, как от обременительных или из страха перед физическими неудобствами, действует в гоне страсти и никогда не возвысится. Никогда. Он не сможет от этого отречься. Никогда. Человек, отказывающийся действовать, как от обременительной деятельности и из страха перед физическими неудобствами, никогда не достигнет. И тот же самый человек, который боится, который тоже обременяет его. Но он что? Что он? действовать, не отказываться. Это есть тапасия. Принять физические и обременительные какие-то вещи для духовного прогресса. Это есть тапасия. И принимая эту тапасию, человек возвышается над гуной страсти. И значит, что он достигает истинного отречения. А значит, он выходит из-под влияния гун материальной природы, из-под влияния тройственных страданий. И с этого момента начинается уровень, который как называется? Брахма-бхута, молодец. Брахма-бхута. Он способен начать совершать какое? Чистое преданное служение. Он также может боиться, также ему неудобно, также обременительно, но он исполняет свои обязанности четко. Потому что цель Кришна. И он возвышается. Но этот человек, который отказывается исполнять эти обязанности из страха перед физическими неудобствами, что он что-то недополучит, чувственных наслаждений, это его обременять начинает. Он никогда, Кришна говорит, даже не думайте, что вы сможете таким образом хоть чуть-чуть продвинуться. Никогда, это обречено на сразу. Кришна говорит, если Кришна сказал, никогда не достигнет этого. Никогда. Ты понимаешь? Никогда. Ты понимаешь, моя пусть? Никогда этого не получится. Если человек, как от обременительных проблем судьбы. Тапасии нету. Он стремится туда, где чувства его будут больше удовлетворены. Это не аскетичная личность. Вот что такое аскетизм. Аскетизм – это не когда вы ходите в драных носках, потому что вас это удовлетворяет. А когда вы принимаете даже драгоценности и носите их на себе. Принимая это как аскезу для удовлетворения высшего авторитета. Вот что такое настоящий аскетизм. Аскетизм – это действовать так, как удовлетворяет авторитетов. А не так, как это удовлетворяет тебя. И когда говорится об аскетичности личности, смотрится не на то, что как оно одето. Отказывается ли оно от предписанных обязанностей из страха перед физическими неудобствами и как от обременительной деятельности? И стремится туда, где нету этого? Или эта личность всегда действует, исполняет свой долг? Это аскеза. Это очень аскетично. Это качество брахманов, аскетично действует. Когда духовный учитель говорит, не женись, человек, это аскетично. А если он говорит, обязательно должен жениться, а ты не женишься, это аскетично? А? Это аскетично? Если Кришна дает указания, это не аскеза. Когда Кришна говорит, иди сражайся, а он хочет сидеть под деревом и принимать аскезы, это разве аскеза? Высшая аскеза – это делать так, как Кришна хочет. Если Кришна захочет, чтобы ты имел 100 жен, ты будешь иметь 100 жен. Кардама Муни не хотел, на самом деле, связывать свою жизнь семейными узами. Не хотел. Но он получил указание. И он принял это. И для него это была аскеза. И это Кришна это посчитал как аскезу. Бхима, когда он женился на этой демонице, он принял это как аскезу. Он не принял это как чувственное наслаждение. Он не хотел жениться. И он даже он не помышлял, да еще на демонице. Он принял это как аскезу. Пока живой что не разберется, что же такое аскеза и кто аскетичен. Оно будет определять, кто в дырявых носках ходит, у кого там лысая голова, вот он аскетичный. Да вон буддисты все с лысыми головами ходят. Но исполняют ли они волю Кришны? Исполняют ли они? Принимают ли они неудобства? Что значит неудобство? Вы не думайте, что если кто-то не испытывает неудобства ходить в грязной одежде, то он аскетичен. Он в тамасе просто. Он в тамасе. Я видел этих преданных, они в тамасе были, они не были аскетами, они просто были в тамасе. И они этого не понимали, и, может быть, до сих пор даже не понимают. Это было просто проявлением тамагуны. Прабхупада пишет, они превращались в хиппи, что есть проявлением невежества. Тамас это. И тамас имеет разные формы. Сколько много наркоманов, философов. Сколько много алкоголиков, поэтов, величайших поэтов, которые классика, вошли в классику. Сколько философов, религиозных деятелей, которые привнесли. И полный этот тамас. Раджас и тамас. Это ли аскетичность? Аскетичность – это принять то, что тебе неудобно принимать. Это одевать галстук, когда тебе охота ходить в трикушках. А кто-то думает, говорит, ой, какой аскетичный, он никогда галстук не одевает, он всегда в трикушках, он аскетичный. Да он аскетичный тогда, когда он одевает шикарный костюм с галстуком. Вот когда аскеза наступает. Но кто это может увидеть? Что все только на низшем уровне все воспринимают. Иметь и не вступать во взаимоотношения. Вот аскеза. Аскеза это не тайком это делать, на публично этого не делать, а тайком это делать. Это не аскеза. Аскеза, когда ты можешь это сделать, и ты этого не делаешь. Это аскеза. Это аскетичность. Кришна здесь рассказывает, что такое аскетичность ума, аскетичность чувств и всего остального. И он говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Кто же аскетичен? Спокойствие, самообладание, аскетизм, милосердие. Каждый хочет изобразить из себя брамана, как тот царь. Он совершил милосердие, он не срубил голову преступнику. Ой, какая милосердная личность. Ой, какая милосердная личность. Ой, а то в Раджасе голову отрубил. Ой, в Раджасе. Что же такое аскеза? Срубить голову даже это аскеза. Потому что охота сентиментальничать. Да? Ты понимаешь, о чем я говорю? А как же так? Преданный по нескольку лет служит и не понимает, что же такое аскетичность, что же на самом деле такое аскеза? Кто же на самом деле аскетичен? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, который ездил в костюме и на Мерседесе, и все все время это говорят, но разве они понимают, что это для него было аскезой? Разве они понимают, что это для него было аскезой? Одевать этот костюм, иметь такой автомобиль и так проповедовать. Для него это была аскеза. Вы знаете, что такое рассказывать людям не о Кришне, а о каких-то живых существах, проживающих на другие планеты, и нигде не говорить о Кришне? А? Вы знаете, что это такое? Это аскеза. Вы знаете, что такое иметь жену и не вступать с ней в половые отношения никогда, кроме зачатия детей? Вы знаете, что такое? Это аскеза. Ни разу не вступить с ней в половые отношения, кроме как зачатия ребенка. Это аскеза. Я знаю, что это такое. Я лично это знаю. Вон моя жена там сидит. И вы думаете, что это аскеза ходить в шафране и бегать на сторону и там... А? Аскеты великие, с лысой башкой, и зато у вас усов нету. Шафрани, все, все дела. Можно все перевернуть с ног на голову и сидеть тут и обманывать друг друга. И говорите, какие мы аскеты? У нас нет ничего, кроме куска материала. Это аскеза разве? Это как пример говорю. Это аскеза, это очень тяжело. Это очень обременительно. И это приносит физические неудобства. Но как иначе отречься от чего-то, если не стремиться делать? Может быть, не сразу получается. Ну как не стремиться? Как человек можно говорить о его аскетичности? Представьте. Что ж такое аскетичность? Для кого мы ее, так все, что нам не хочется, но мы делаем это для удовлетворения Кришны, это аскеза. И каждый должен знать. Он сам знает. Я этого не хочу. Он знает это точно. Он говорит, нет, я этого не хочу. Но когда вы, ой, я так это хочу, как бы это слепить бы так вот. Как-то бы это вот все так вот приукрасить бы. Вот. Ой, как. А для человека много аскеза. Как вы думаете, в Ясадеве зачинать детей была аскеза? А? Чтобы Дхритараштра появился. Да Вьясадева был так отреченным. Вот. Он принял это как суровую аскезу. Ты знаешь об этом? Что он принял эту суровую аскезу, чтобы исполнилось указание Кришны. Он знал, что Кришна должен прийти, и Дхритараштра должен проявиться. И Кришна выбрал его, чтобы он совокупился и дал рождение. И он принял это как служение, как чистое преданное служение. Он совершил это чистое. Любовное преданное служение. Он использовал эту половую потенцию в любовном, чистом, ничем не мотивированном и ничем не оскверненном преданном служении Господу. Так? А кардама? Прабхупада говорит, на высших стадиях преданного служения может быть все использовано. На высших? Что значит на высших? Если даже Прабхупада себе этого не позволял. Он не считал себя так возвышенной, такой возвышенной личностью. Что значит на высших формах? Когда Кришна непосредственно дает эти указания. Каждый сейчас сидит и понимает, о чем я говорю. Зачем передергивать потом? Главное, себя не обманывать. Разве ты себя не обманываешь? Ты не обманываешь себя? Сахадева, ты себя не обманываешь? А зачем? Вот как раз нас-то ты не обманываешь, на самом деле. Я вижу здесь вот многих преданных, они не обманывают, на самом деле. То, что даже они вот врут там преданным, это не обман. Потому что обман там уже. Чего преданный? Ну ладно, он поверил. Преданный всем верит, всем доверяет. Обманутым будет он. Потому что победы не будет. Победы не будет. Качества-то не исчезнут, они не очистятся. Будет просто подавление беззакония. И все. И потом бегать, орать там, что-то, это уже бессмысленно. Это обычная реакция, Прабхупада говорил, когда же собаку ошпарят. Прабхупада наговорил, собаки, они совокупляются прямо при людях. И люди, вот в Индии даже, они набирают кипятку и ошпаривают собак. И собаки очень недовольны, они визжат, лают. Они очень недовольны, но люди это делают. В этом случае можно сказать, я кипяток. Для собак. И пусть они визжат потом. Они недовольны, может быть, но что поделаешь. Аскеза – это когда вы имеете стопроцентную возможность это использовать для чувственных наслаждений, но не воспользовались этим. Это аскеза. Стопроцентная. Обоюдное согласие, все прям. И вы не использовали. Это аскеза. И аскеза очень суровая. Когда этого нету, и вы думаете, что это аскеза, Прабхупада, кто читал это, где он это пишет? Аскеза – это когда у вас есть, и вы этого не делаете. Кто читал это? Прямо он об этом пишет. Ты читал Гопапатни? Прямо эти строчки есть. Помнишь, да? Где это? В Бхагавад-гите или где? Бхагаватам, в Бхагаватам. Аскеза — это когда вы можете это сделать, и вам за это ничего не будет. А вы этого не делаете, потому что Кришна этого не хочет. Это аскеза. Когда у вас этого нету, и вы этого не делаете, это не аскеза. Закрыть человека в камере, 15 лет продержать и смотреть и сказать: брахмачари? Это что, допасе, что ли? Аскет. Поэтому также все эти вещи, они должны подниматься очень глубоко. Это и то лишь часть милосердия. Это проповедь живым существам. Аскеза – это принимать все неудобства, связанные с духовной жизнью. Все физические неудобства связанные. Куча болезней, неудобств. Там кто-то нападает, кто-то критикует. Постоянной власти, там что-то не знаешь. И идти на это сознательно. Что они посадят не кого-то, они посадят тебя. Они тебя упрячут в тюрьму, в психушку. И ты идешь сознательно, рискуя всем. Семьей всем. Рискуешь всем для удовлетворения духовного учителя. И думаешь, как сделать это правильно, чтобы это не было глупо. Это аскеза, когда духовный учитель приезжает один, путешествует. Это аскеза, он зависит от Кришны. Это аскеза. Он может всем воспользоваться, но он это не использует для своих чувственных наслаждений. Он задействует это в преданном служении. Все использовано в преданном служении. И мы видим, что это использовано в преданном служении. Он не использовал ничего для себя лично. Потому что когда рассматриваешь деятельность этого человека, на самом деле это было использовано в преданном служении. Даже не сочетая. Даже не сочетая. Поэтому Прабхупаде говорили, если бы вы разрешили вот то-то, то-то, у вас еще больше было бы последователей. А мы иногда говорим: о, так если бы мы вот так не сделали, тогда бы меньше было. Да не было бы меньше, другой бы был человек. Кришна за проповедь нам посылает, а не за наши красивые глаза это. Вы понимаете? Это следствие проповеди было. Культура неподвластная времени не для того проповедовала, чтобы вы женились на этих матаджах, которые привлеклись. Вы понимаете? Я не с этой целью проповедовал. И вы не с этой целью распространяете книги, кого-то оттаскиваете от греховной деятельности, чтобы потом спать с ними. Не с этой целью. Помните, я вам рассказывал, как один человек сказал: я бы пошел по газону, если бы это того стоило. Но я бы не пошел по газону никогда, если это не оправдано. Это ничего не дает. Не дает мне ничего того, что я не хочу нарушить. Он говорил: я очень законопослушный гражданин. Но я никогда не пойду по газону, если это того не стоит. Но если это того стоит, я перелезу через любой забор. Через любой газон. Если это будет стоить того. И у каждого есть цена. Цена. Кришна говорит: если мой преданный совершает какой-то греховный поступок, я сам забираю последствия этого поступка. Это тоже, потом мы будем разбирать эти с вами стихи. Это слишком серьезные стихи. Если мы еще до сих пор не знаем, что такое аскетичность, что же говорить там об этих? Мы просто используем эти стихи для того, чтобы оправдать свои проблемы. Но все это является отклонением. Все это является отклонением. Разными формами отклонения. И не в каждой деятельности каждого преданного можно видеть проповедь. Не в каждом. Поэтому человек делает до определенного рубежа. Он говорит: последний раз я тебя так выручаю. В следующий раз тебя не будет просто. Это точное решение. Начнется подавление беззакония. Разными способами. Потому что эта аскеза очень тяжела. Это чересчур суровая аскеза, но она уже начинает наполняться не аскезой, а сентиментальностью. Поэтому надо принять другую аскезу, та, которая не удовлетворяет твои чувства. Это очень аскетично. Наказывать. Принимать какое-то решение, это суровая аскеза на самом деле. Понимая, что это преданный, а вдруг он исправится, а вдруг что-то будет. Нужно иметь очень хорошее знание, чтобы поступить как-то, не проявив сентиментальность. Это аскеза. Это аскеза человеку, повторяющему мантру, сказать «все». Уезжай, мы все положение у тебя забираем. Я один раз увидел, как вот Прабхавишна Махарадж говорил человеку, чтобы он не был президентом. Это очень аскетично, что-то человеку объявить. Это так же, как у человека умирает ребенок, и вот вам говорят, иди и скажи ему. Это аскеза. А кто-то а, ура, сейчас ты радостно. Эй, ты, у тебя ребенок умер, вот так. Это не аскеза. Это подонок. Поэтому Христос сказал, когда тебя ударили по правой после, лев, возлюбить ближних, а возлюбить врагов – это аскеза. Полюбить их, не просто ты, а полюбить еще их. Все это большие аскезы, суровые аскезы. Махарадж Притху, он так аскетично принимал все эти положения. Царство, все эти почести. Он такую аскезу принял. Он говорит, зачем вы меня прославляете? Для него это была суровая аскеза. Быть царем. И Кришна хотел, чтобы он стал царем. Царь Анга. Для них было это аскетично. Арджуна принял такую аскезу. Он отказался. Он, смотрите, какой он отвлеченный был. Да не надо мне государство, не надо ничего. Он так легко мог от этого открыть. Да не надо ничего. Но это все равно была определенная благость. Потому что он не принял, не хотел принимать желание Кришны. У него было желание избежать страданий. Это естественное желание живого существа, избежать страданий. И Арджуна поднимает Кришну до трансцендентного знания. Очень легко убежать из того места, где вас поддевают. Это не аскетично. Это не тапасия. Очень легко все бросить и отказаться из побуждения своего ложного эго с обидами. Обида – это никакая не тапасия. Тапасия – оставаться и продолжать. Принять – это тапасия. Это аскеты. Это продвинутые и преданные. Аскеза, когда вам не хочется, но делать это, потому что это хочется Кришне, чтобы вы это делали. Это тапасия. Это тапасия. И человеческая жизнь предназначена для тапасии. И преданные это понимают. Когда не хочется идти на санкиртану, они идут на санкиртану. Это тапасия. Когда не хочется подходить к людям, просто хочется гулять. Преданный говорит, я же сейчас не аскетично поступаю. Я вышел, и пыль в глаза. Пусть они думают, что я аскет, но я не аскет, потому что я вышел наслаждаться. И он не наслаждается, а идет распространять книги. Это тапасия тоже. Это все аскеза. И он говорит, за эти аскезы, за эту баджану и пуджу я не хочу ничего. Кроме преданности. Пожалуйста, дай мне еще больше преданности. Потому что я так себя выпихиваю на эту деятельность. Сделай так, чтобы я сам стремился к этому. Потому что когда в моем сердце поселится преданность, я с радостью буду это делать. А я сейчас страдаю от этой деятельности. Кришна, пожалуйста, когда же в моем сердце появится вкус чистому воспеванию? Когда у меня появится вкус к этой деятельности, дай мне вкус к этой деятельности, пожалуйста. И Кришна говорит, чем идеальнее ты будешь исполнять свой долг, тем быстрее ты получишь вкус. Чем больше ты сможешь отказываться аскетично действовать, то есть отказываться от плодов своей деятельности, в пользу вот этого вкуса духовного, тем быстрее ты его получишь. Тем быстрее ты его получишь, и тогда тебе не надо будет страдать, ехать куда-то и проповедовать. Ты радостно будешь это делать. Каждый это как кшатрия, который радовался каждому бою. Для нас бой – это смерть, и мы боимся боя. А кшатрия, как он был воспитан? А, бой! Хануман ходил из комнаты в комнату, он не мог. Он говорил, давай, сражаться надо. Как так? Разве жизнь дана, чтобы наслаждаться? Жизнь дана, чтобы рисковать для тебя. Он говорил, Рамачандра, я хочу для тебя рисковать. Жизнью рисковать? Я не умею наслаждаться. Что это такое? Лежи что-то там. Не надо сражаться. Я сражаться хочу. Я вкус в этом нахожу, потому что ради тебя рисковать жизнью, ради тебя совершать тапаси, ради тебя отказаться от всего личного. Это экстаз! Я счастлив, я плачу от экстаза. У меня дрожь по телу, потому что я могу рисковать для тебя. Я могу отказаться от себя ради тебя. У меня дрожь по телу проходит, когда я думаю только об этом, говорит Хануман. Мой голос прерывается от волнения, думая только даже, что я могу сейчас, так удачлив, что я могу сейчас рискнуть для тебя. Я хочу рисковать для тебя ежесекундно. Принимаю то, что заставляет меня рисковать во имя твоей славы, во имя твоего имени. Во имя тебя. Так думает преданный. Он получает такое состояние. Прабхупада был в экстазе, что он в 70 лет решился на это. Он был счастлив, что его ноги шли туда. Он был счастлив ходить и говорить, пожалуйста, ответь. И он думал, я ради Кришны унижаюсь. Я не унижаюсь сейчас, я преследую. И он шел, и это даже приносит радость. Что я могу победить свое ложное эго. И просить, молить этих людей, госпожа. Кто она такая? Госпожа, я прошу вас, это так важно для меня. Я очень вас прошу. Старый человек молил. Бхактивиданта Прабхупада молил ее. Это аскеза. И добровольная аскеза приносит радость. Вот откуда преданный радости. Потому что он добровольно идет, принимает эту аскезу. Ему не надо, чтобы какой-то президент там на него наехал, комендант наехал, чтобы выбежать там где-то за гаражами расположиться и сидеть там. Пить фанту там или что-то, кушать сникерс. Или убежать кому-то в квартирку, там залечь под одеялом и лежать там, наслаждаться. Потом бахнуть две книжки по пути, так сказать, прийти и сказать, ой, такая санкиртана была. О-о-о-о-о! Глаза такие делать искренние. И когда вам говорят, не будь дурой, говорят, да нет, это все нормально, я не дура. Я не дура. Я дурища. Маха-дура. Или маха-дурак. Дуратма. И смеяться еще по поводу этого. Поэтому Христос говорил, кто смеется, умоется слезами. В свое время он умоется слезами за этот смех. Потому что это не смешно. В этом нет ничего смешного. Все очень серьезно. Поэтому Вяса говорил, что тот, кто принимает тапасию добровольно, эта тапасия приносит радость сердцу. Вот почему Притху Махарадж говорил, что это приносит радость. Потому что я добровольно принимаю эту тапасию, я тебе не удобствую. Поэтому мое сердце радуется. Меня никто не заставляет это делать. Мне просто говорят, что это можно сделать. И я принимаю это как указание. Делаю это с желанием удовлетворить, чтобы сказал человек, да, я рад, что я доволен, что ты сделал так. И вот за это Кришна дает радость в сердце. И человек радость испытывает. И он говорит, знакомую только тому, кто сам осознал. Кто получил это, тот, кто хоть раз испытывал, он понимает, что выше этой радости ничего человек никогда не испытывает. Поэтому я ему вначале говорил, я сплевываю. Он говорил не потому, что у него такое, к женщинам было такое отношение. Он просто очень теток не любил. Да. Да. Как мы. Потому что он получил высший вкус. Поэтому Прабхупада здесь пишет. Мудрецы, они отличают высшую природу и низшую. Дурак, он вместо апельсинов, свинья, вместо апельсинов ест испорожнение. Это тоже высшая и низшая природа. Вкусы. Поэтому, да. Вот у вас есть что-нибудь? Представьте, что вы сейчас едите испорожнение. Ложку испорожнения теплых. Раз вам в рот бы сейчас достали. Представьте только это. У вас много слюны выделилось? Только представьте вы это. Так, очень хорошо. Представьте, вот вы видели, да? Испорожнение, когда оно теплое, берется ложка и вам в рот. Раз. И вот это. Вот почему сплевывал он. Может, он только представлял это. Может, вкус уже был изменен. Вкус был изменен. Это не потому, что он плохо или хорошо к этому относился. Это не его вкус был. Этот вкус, который причинял беспокойство. Что все изменилось. Это как человек, который не хочет общаться с какими-то нехорошими людьми. Он как аскезу это принимает. Как аскезу. А кто-то думает, ой, там с жуликами такой экстаз общаться. Ага. Чего ж вы не общаетесь, если такой экстаз? Вы боитесь, для вас это аскеза. А вы думаете, для кого-то это нектар, что ли? Попробуйте, идите, пообщайтесь. Идите, вот как каковая, в тюрьмах проповедуйте, в зоне ходите. Слушайте, это аскеза. Но это сразу прекращает быть аскезой, когда мы там начинаем наслаждаться. Это сразу прекращается аскеза. Он-то хочет матажем проповедовать. 10 кругов читать там где-то еще что-то. Спасать их же надо. Иди проповедуй в тюрьму. Иди проповедуй. За колючей проволокой. Входи в зону, слушай, тебя там будут прикалывать. Ты как сам отсидел. Те часы, которые ты там провел, да? Петров, ну так ведь, когда человек, вот представь, с волей, вот, который ничего этого не знает, для него это прям как он сам там побывал. Даже... Это как вот человек, который только первый раз в жизни попадает в тюрьму, все для него вот, ну так давит его, все. Каждый же, вот, я не знаю, я помню эту ситуацию, когда как все это... Хотя много слышал, знаешь, но все равно это все по-другому. Слышал, знаешь, это не то. Когда ты там оказываешься, это уже другое совсем. Это аскеза. Попробуй там сделать их сознающими Кришну. Если ты такой правдивый сам себе. Должны это сделать. Научиться. Да, это трудно. Да, это обременяет. Да, это страшно. Это страшно. Но мы не отказываемся от исполнения этих обязанностей. Поэтому мы и возвышаем. Кришна нас возвышает до отреченности. У нас есть право принять эту аскезу. И также есть это право не принимать ее. Вот в чем разница между преданными и непреданными. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Закон. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Надуманный аскез, допустим, преданным как-то. Надуманных аскез не бывает. Это уже не аскеза, если она надумана. Аскеза как раз. Высшая аскеза. Это аскеза, это неудобства какие-то. Но для чего? Тапа. Когда Брахма услышал слово тапасия, он что думаешь? Голодать начал, что ли? Для чего? Брахма стал смотреть, откуда он появился. Он стал искать источник своего. То есть, кто я? Брахма, вот он. Кто я? Что это вокруг и откуда это все произошло? И он услышал. Тапа, тапа. И он принял аскезу. Он стал поститься и медитировать. На этот звук тапа, тапа, тапа, тапа. И Кришна был им доволен. С каким желанием он медитирует? Получить жену, детей, власть, богатство. Он стал медитировать на источник своего рождения, то есть на ту цель. Откуда он? На причину. причину его появления. И он замедитировал до того, что Кришна появился. Сказал, держи краба. То есть он сказал, пожал ему руку. Дал ему. Все. Он ее не выдумал.